Нужно ввести разграничение в организации. Те, кто участвуют в боевых миссиях, будут иметь минимальный доступ к информации. И нужно будет создать отдельную группу, которая займется выявлением таких вселенцев. На фоне этого поведение Синджу кажется еще более подозрительным. К тому же она долгое время отсутствовала в деревне. Нежелание дальше жить имело место быть. Вероятность подмены нынешней пятой довольно высока. Ведь навыки вселенец сохраняет, хоть и теряет сноровку. Это будет еще одним признаком, по которому можно будет определить вселенца. Даже призыв остается, но, судя по показаниям очевидцев, лояльность его падает. Возможно, стоит начать налаживать отношения с другими великими скрытыми деревнями, дабы дать отпор врагу, для которого нет разницы, к какой деревне мы относимся. Для них, весь наш мир – жертва. А вот Сузумаки надо решать проблему еще вчера. То, что он узнает о похождениях агента Такая – вопрос времени. Слишком много людей видело эти свидания. Но это можно представить как миссию по выявлению шпиона. Инда можно списать во благо деревни. А вот саму Ясуку Такая придется заменить, благо есть кем. Пара ее двойников были подготовлены уже давно, они тщательно изучали ее отчеты, где практически поминутно описывалась ее жизнь рядом с Узумаки. Заготовлены они были на случай удачного выполнения ее миссии, беременности. При подтверждении, ее тут же должна была заменить дублерша, дабы Узумаки не узнала о ребенке, а несколько сменщиц было на случай, если удачное выполнение миссии повторится. Конечно, есть проблема с призывом, печать контракта которого на руке. ХМ неудачная миссия с получением серьезных повреждений, да, потеря руки, да и лицо тоже стоит повредить на всякий случай. Узумаки в любом случае все повреждения уберет, да и улучшение проведет. ХМ, а ведь он уже проводил улучшение ХМ, добавить повреждений, лучше организовать плен после неудачной миссии, на которой она потеряет руку. Ну и спасение силами корня и доставка того, что осталось после допросов, в госпиталь, где Узумаки все исправит. Получение новых сведений заставило меня вернуться в мир и начать искать Ясуку. Нашлась она в казематах корня, что было неожиданно. Высунувшись из тени в плохо освещенной камере, осмотрел оком души закрепленную на стуле голую девушку и выматерился. Это была не Ясука, точнее ее тело, а вот душа была не ее. На ее душу я свою печать поставил, да и много чего натыкал, что частично и привело к данной ситуации. Предпринимать пока ничего не стал. Нужно было выяснить, что узнали дознаватели корня и соответственно Данза. Не пора ли мне паковать чемоданы или готовить план по тихому устранению мумия и большей части его структуры. Благо духи были прикреплены ко всем значимым людям в корне, а дознаватели это очень значимые люди, они добывают очень важную информацию. Просмотр допросов этой Келли Грей меня успокоил. Дознаватель не мог правильно сформулировать вопросы, а сама попаданка уже сломалась и только четко отвечала на вопросы. Например, на вопрос «Из какой ты деревни?» она назвала название города, в котором жила, без уточнения, что это просто гражданский город, а не скрытая деревня. Также о своем статусе сказала, подогнав под местные понятия «студентка академии». Радовало только то, что она из мира, где один филер, который был в одном из фильмов к Наруто, является каноном. Она вообще очень много реалий подогнала под местные. Тут виновато то, что попала она в заботливые и умелые руки палачей корня, а те перестарались, так как считали, что имеют дело с опытной кунаичи-диверсанткой, а не со вчерашней гражданской. Вот и сломали ее, так сказать, на стадии легкой разминки перед проведением нормального допроса. Конечно, то, что Данза узнала о наличии других миров, плохо. Хотя канонные Наруто с Сакурой, попав в другой мир, не стали молчать и все выдали высокому начальству. Да и наличие миров призыва, думаю, также наводит на мысли о том, что наш мир далеко не единственный. Вот если бы она знала канон более близкий к тому, что есть у нас, тогда да, у меня были бы большие проблемы. Чтобы разобраться, что делать с Ясукой, отправился еще раз повнимательнее изучить тело. Выводы были интересными. По информации из докладов, на одной из миссий Ясука попала под технику и практически умерла, а вот это практически ей обеспечил я. В первое время я кастовал на нее навык ловушка душ, которая запихивает душу в кристалл, который нужно будет потом лично забрать в определенный срок. После я вместе с улучшением тела встроил ей уже стационарную ловушку душ, которая уже артефакт, а потом еще и контракт на продажу души подсунул, который она подписала, и в момент смерти сработали все мои закладки. Ловушки душ, как навык, так и оттянули ее душу и пытались запечатать, а контракт наоборот пытался утащить ее душу ко мне в домен. А тут еще и попаданка в ее тело влетела. Тушку реанимировали, но из-за действия артов и контракта, душа Ясуки не могла выпихнуть попаданку. А последняя так вообще получила доступ к ее памяти и способностям. Даже с песиками получилось интересно. Они чуяли в теле, как постороннюю, так и Ясуку, потому и продолжили подчиняться, решив, что пускай у хозяина насчет всяких непоняток голова болит. Также выяснил, что хмырь ни разу не испытывал к Ясуке светлых и возвышенных чувств. Этот кадр был влюблен скорее в ее призыв, и надеялся, что если будет пользовать ее, то она даст ему пользоваться призывом. Ловушку душ я на него кинул, и если его в корне не грохнут, то займусь этим сам. Вот если бы он действительно влюбился, то трогать не стал бы, чего на болезного обижаться. Но вот такой расчет, это уже покушение на мое. Но хрен с этим хмырем, что с Ясукой-то делать? Для корня и Конохи она мертва и подменена вражеским агентом. Так что даже если я вышвырну попаданку и верну душу на место, для нее вряд ли что-то поменяется. Данза устроит ей очень несчастный случай, чистого избежания. Но и бросать, вроде как верную мне, девушку жалко. Вложил я в нее не то чтобы много, все же тогда были только первые попытки по улучшению, да и зелья были в десятки раз слабее, про ритуалы, надстройки души и имплантаты вообще молчу. Да и не усиливал я ее слишком сильно, так как она еще и на Данза заработала. А вот теперь ситуация изменилась. Теперь ее можно полностью переманить на службу ко мне. Наличие еще одной верной слуги вещь полезная. Можно будет ее свести скин, пусть в паре работают. Последней, кстати, стоит провести улучшение тела и пару новых способностей дать. А вот Ясука показала себя как очень хороший суммонер. Стащенные из архива отчеты о ее миссиях показали, что она очень грамотно работала с призывом, да и с командованием группы справлялась замечательно. Но тут есть еще и самая настоящая живая попаданка. Прям не терпится ее изучить. Внимательный осмотр души попаданки показал, что печати и меток богов или демонов на ней нет, ну по крайней мере ничего похожего я не обнаружил даже на более глубоких слоях души. Хотя налет божественной энергии, ну или чего-то на нее похожего, на душе был. Сам со своей души отскабливал остатки воздействия одного башка, так что определять научился. Тут походу ситуация, поматросил и бросил, а бросил аккурат в тушку Ясуки. Хотя вероятность того, что это была случайность, никто не отменял. Так что душа ничейная, можно и прихватизировать, точнее взять плату за эксплуатацию тушки Ясуки, над которой я поработал очень хорошо. Выковырив душу попаданки и оборвав удерживающие душу Ясуки нити от наложенной ловушки души аналогичного артефакта, отправился в домен. Первым делом подготовил помещение, похожее на мой подвал. Ясука там пару раз бывала. На полу нарисовал очень сложную на вид фуин печать. Нужно будет не забыть ее стереть, а то если хомяк увидит, будет долго и нудно полоскать мозги за такое святотатство. Ну а нафига мне реально рабочая печать? Проще и быстрее намалевать кучу символов и линий поначертить, чтобы смотрелось круто и загадочно. Ясука Фуин дальше, чем создание взрыв печати, не ушла, так что хрена с два поймет, что это просто мазня на полу. Да и будет она в виде накачанного Риацу духа, ей не до рассмотрения печати будет. Дальше все пошло по отработанной на погибших участниках САО технологии. Душа Ясуки была помещена в печати накачанной Риацу до состояния, когда у усопшего появляется более плотное духовное тело, имитирующее то, что было при жизни. Наруто сама, да, Ясука, это я. Я ведь умерла, да, умерла. Простите меня, я старалась, но не смогла выгнать ее, а она, была дура и попалась. Можешь не беспокоиться, в корне разобрались, что к чему. Тебя не считают предательницей. Ты попала под действие техники и погибла, служа Конохе. Спасибо, Наруто сама. Теперь я смогу покоиться с миром, зная это. Спасибо. Ты все еще можешь послужить Конохе. Что? Я могу использовать особые техники и вернуть тебя. Но, для всей Конохи ты героически погибла на миссии, и больше не сможешь вернуться туда. Если согласишься, будешь служить лично мне и выполнять миссии за пределами нашего мира. Нашего мира? Да. Откуда, по-твоему, взялась та, кто заняла твое тело? Значит, да, я уже не одно столетие занимаюсь различными делами и путешествиями в разные миры. Там я добывал новые ингредиенты для зелий, знания, техники и многое другое. Я согласна. Отлично. Вот текст клятвы. После я займусь твоим новым телом. Новым телом? Да, новым. Не переживай, благодаря новым знаниям и техникам оно будет намного сильнее. А внешность? Сделаю точную копию твоей. А можно немного изменить? Можно. Что поменять хочешь? Цвет глаз, волос, можно грудь на размер больше? Ну вам же нравятся большие. У тебя в самый раз. Все, приноси клятву. Да. После дачи клятвы Ясукой, я узнал о себе много нового. И нет, не то что я скотина, урод. Кобели далее по списку. Тут все как раз наоборот, после рассказа о своих настоящих возможностях, ну а части из них, я был воспринят чуть ли не самим мудрецом шести путей. И кто меня в тот момент за язык дернул ляпнуть, что я старше. Ясука мне тогда с блестящими от восхищения и фанатизма глазами поведала, что она давно подозревала, что я не просто обычный генин. Она предполагала, что я глубоко законспирированный джаунин корня и вообще внук Данза. Да если бы я кинулся на шею Данза с криком «Дедуля!», операцию по убийству третьего можно было бы не проводить, он бы сам откинулся, словив сердечный приступ, и думаю, не он один. А сейчас эта маскирующаяся натуральная блондинка свято уверена, что я в свое время учился плекари, куда правильно складывать печати, а планы на нее у меня были грандиозные. Она продолжит быть суманером. Вот только песиков назад не верну, самому пригодятся, но и ей выдам много. У меня по лесам нового лукоморья бродит много самых правильных медведей, так что будет у Ясуки новый призыв. Но и это еще не все. Выделю дюжину рыцарей смерти, дам им способности к демоническому переносу, и тоже отдам как призыв Ясуке. А еще можно Кешу и его сородичей отловить, выписать вразумляющих пиздюлей и также подрядить работать призывом. Можно и бесов с суккубами также выдать, да призраков для разведки, угу, и чего-нибудь водоплавающие. Ну и сородичей Шарика и остальных можно призвать и также подрядить на работу призывом. Все призывы опять завяжу на татуировки, только нужно будет сделать разные, чтобы не путалось в них. На нежить череп набью, на бесов, беса карикатурного, на медведя и волков соответственно их морды. Может еще кроликов дать? Не-е-е. На кого-то уровня биджу я посылать Ясуку не собираюсь. А против кого помельче Сайтамыча выпускать смысла нет. Для Кин тоже решил полностью сменить тело, конечно же, на копию по внешности старого. Просто мне уже проще новое усиленное и прошедшее через все ритуалы и процедуры вырастить, чем возиться со старым. Да и импланты поставлю последнего поколения с дополнительными модулями от хомяка. Кин у меня будет боец средней и дальней дистанции, хотя и в ближнем бою сможет задать жару даже джоунину. После окончания процедур получил горячую благодарность, а заодно и выносливость тела проверили, сначала у одной, а потом и у второй. Сведя их потом вместе переживал, что начнется грызня, скандал и прочая фигня, но нет, девочки вполне нормально уживались, делились своими мыслями на мой счет. На месте, где выяснилось, что я чуть ли не создатель всего сущего, решил прекратить подслушивать, нервы дороже. Кин вообще была довольно рада компании, а то она большую часть времени одна по убежищам сидит. Со своим отражением она общий язык не нашла, а вот с Ясукой да. Ревновать ни одна, ни другая даже не думали. Обе прекрасно понимали, что одной единственной быть не получится. Да, что одна, что другая уже были в статусе любовниц, и их это устраивало. А сейчас они и против того, чтобы поразвлечься втроем, ничего не имели. А с наличием тентаклей, я могу как с двумя одновременно, так и с двумя десятками, так что вниманием никого не обделил, скорее даже переборщил. Вернувшись в реал, решил немного отдохнуть, а то всяких событий было прилично, а у меня еще пара дней выходных есть. Вот только расслабиться, сидя возле камина с бутылочкой крепленного самогона на хаосе, мне не дали. В кабинет влетела мама и завопила, что в госпиталь доставили Ясуку, которая находится при смерти. Я от таких новостей самогоном подавился. Как? В казематах корня осталось лишь тело. Я забрал обе души, что в нем были, так что реанимировать попаданку они не могли. Последняя, кстати, очень сильно разочаровала. Самая обычная душа обычного человека, да и личность довольно слабая. То, что она хоть как-то справлялась со службой, объяснялось только памятью Ясуки и ее навыками, которые из-за пребывания души в полузапечатанном состоянии срабатывали на автомате. Единственное, что было в ней необычного, это налет божественных сил, но тот уже выветрился почти. Судя по всему, какой-то бог просто взял ее душу и вышвырнул куда-то без особой цели. Может, хотел себе апостола в другом мире заделать, а при ближайшем рассмотрении она его не устроила, вот и выбросил, но из-за остаточного следа силы на душе она сохранила память, да еще и удачно в тело вселилась. И вот сейчас, при активном участии мама, привожу в нормальный вид то подобие тела, которое притащили и назвали Ясукой. Хотя, например, рука стату принадлежала Ясуке, а вот все остальное не ее. Но подобрали очень похожую девушку, заметить различия в телосложении можно только шаринганом. Мама, между прочим, заметила, но списала все на полученные травмы и на прошедшие с последней встречи время. Но Данзо отмочил, где только так быстро нашел похожую кунайчи, да еще и согласившуюся на то, чтобы ее так изувечили. Хотя, судя по коктейлю, что у нее сейчас вместо крови, она пребывает в мире радужных пони. А как хитро с призывом придумали, руку притащили от тела настоящей, типа лепи на место, чтобы призыв работал. Травмами, судя по всему, и потерю памяти собираются объяснить, как и изменения в поведении. Кстати о поведении, сейчас ее куратор развешивал на наши с мама уши рамен. Как оказалось, в последнее время Ясука выполняла очень важную и секретную миссию по выявлению предателя. На роль подлого предателя назначили того хмыря, так что все те свидания были частью миссии. Но как оказалось, в момент, когда предателя вязали, подтянулось подкрепление, и после боя, в котором Ясука героически убила предателя и еще нескольких шиноби противника, была ранена, руку потеряла и взята в плен. Но доблестные шиноби корня своих не бросают, так что была отправлена спасательная команда. Конечно же, всех злодеев перерезали, но они успели изувечить героиню, которая даже под страшными пытками не выдала ни одного секрета деревни. Если бы у нас выдавались медали, то Ясуке бы всю ее немаленькую грудь ими бы увешали. Но главное, этот кадр начал нам все это рассказывать только, когда мимо проходили две медсестрички, по совместительству являющиеся самыми известными сплетницами Конохи. Эти со сноровкой, вызывавшие уважение даже у бывалых шпионов, грели уши под дверью. Так что через пару часов вся Коноха будет знать, что да как. Откачивать и восстанавливать до тех кондиций, в которых была Ясука, эту девочку мне пришлось, иначе меня бы просто не поняли. О том, что она моя любовница, конечно, не полдеревни знает, но многие шиноби в курсе, да и некоторые гражданские догадываются. Нет, я, конечно, мог заявить, что это не Ясука, а вражеская шпионка, но это было бы капитальной подставой корню и Данзо соответственно, потому как сей спектакль был устроен полностью им. Кто бы еще отрезал руку от тела Ясуки, оставшегося в казематах корня, и доставил мне вместе с телом этой? А вот дальше я, честно говоря, охренел. Я считал, что после восстановления девочка будет отыгрывать амнезию, но куда там. Если бы точно не знал, что она не Ясука, никогда бы не заподозрил подмену. Отыгрывала она роль просто идеально, даже будучи предоставлена сама себе, продолжала играть роль. Мне даже интересно стало, она так только с одним образом может или и под других сможет подстроиться. А вот ее крайняя осведомленность говорила о том, что я правильно делал, ограничивая Ясуке доступ к своим секретам. Самое интересное началось на следующий день. Мои новые подчиненные выползли с полигонов и пошли подавать документы в башню Хокаге о переходе в клан Узумаки. Вот только несколько из них еще подали прошение о тестировании на звание Джоунина. Опыт у них был приличный, и для получения заветного звания им просто не хватало объема резерва. А после моих улучшений они его получили, и не только его. Плюс экипировка, на которую я тоже не поскупился. В результате все они поднялись в ранге, и тут же устроили собрание джоунинов. К этому, судя по всему, приложил свою руку Данзо, да и тень Нара маячила за организацией этого собрания. Оно даже как-то переросло в совмещенное с собранием кланов, и Данзо, чужими руками, поднял нехилую такую волну дерьма, которая обрушилась на нашу престарелую Лалю. Суть претензий была стара как мир, ну не настолько, но многим казалось, что все так, а именно, какого Бидзу Узумаки Наруто все еще генин. И на сей раз просто заткнуть народ не получилось, так как тут интересовались другие члены клана Узумаки, имеющие статус джоунина. Этот факт, между прочим, прибавил пятой седых волос, и если бы не ее навыки в Ирин-джитсу, то и инфаркт тоже образовался. Пятая пыталась отказаться тем, что я как бы еще мал для такого звания, но ей припомнили порядочное количество шиноби, которая также получила звание, будучи не намного старше, а то и младше. После пошли доводы о моей безответственности, а конкретно о том, что я уже в который раз уходил из госпиталя. Вот тут всех удивил главгод всея госпиталя. Он заявил, что если бы его в молодости так кидали, то он бы после второго случая свалил из деревни. Тут Инара подключился, выдав статистику по проценту смертности, когда я был в госпитале и когда меня там не было. Про восстановление печати в госпитале, да и о системе защиты деревни, упомянул уже Данзе и не забыл выделить, что последнее было одобрено третьим лично. Мои новые подчиненные выдали, что в Тайнин я вполне на уровне Джоунина. Ну да, я провел несколько спаррингов с ними на полигонах, но ничего особого вроде как не показал. Держал уровень, на котором тренируюсь с Мама и Хинатой. Хотя да, Мама же Джоунина уделала. Данзе опять влез по ходу обсуждения и выдал: если вы так уверены в его некомпетентности, то просто проведите проверку, не сдаст, значит не подходит, и вопросов по этому поводу больше не будет. Это предложение поддержали все собравшиеся джоунины. Для них было как-то дико, что кому-то запрещают пройти экзамен, тем более рекомендаций имеется море. Под таким напором пятой пришлось уступить и назначить мне экзамен. А вот тут уже подсуетился я, и под шумок подал заявление на аттестацию Иринина и мастера Фуин. Эти звания вообще-то очень полезная штука и открывают много перспектив. Хотя бы то, что я смогу официально продавать Фуин печати по более высокой цене. Также смогу официально взять учеников, да и просто престижно это, статус повышает. Да, вот же выверты психики. У меня свой собственный мир, в котором есть довольно крупная империя, считающая меня императором, а в последнее время и богом-императором. В других регионах меня также считают богом. Для Нони, лисиц Учиха и моих Хьюга я вообще создатель, по факту, опять же, боженька. И имея все это, меня беспокоит статус в какой-то скрытой деревне. С учетом, что Кин отгрохала скрытую деревню намного круче. Я туда все дубли именных КД спустил. Только в семье Карин из моего мира и клона Саске 9 монстров С-ранга, а ведь там еще другие КД были отданы на перерождение. Несколько КД отражений Цунади должны, по идее, жить по соседству с Учиха. Интересно, у их общего потомства Риннеган прорежется? Перво-наперво меня прогнали по основам. Вот нахрена, я что, по окончании академии все эти тесты и нормативы не сдавал? После вообще устроили чуть ли не индивидуальный экзамен на Чунина. Даже через лес смерти прогнали вместе с командой. Пятая выдала двух вчерашних учеников академии, которые, судя по их поведению, собирались безбожно филонить. Но я на первом же привале объяснил им, как они неправы, и предупредил, что ради них вернусь работать в госпитале, когда они туда попадут, а попадут они туда по-любому, так как ни разу не бессмертные, я им устрою там очень веселую жизнь, правда недолгую. Все это говорил, давя яки с доброй улыбой, как у Эрыча. Ребята прониклись и филонить перестали. Видать, сравнили и решили, что недовольство пятой они переживут, а вот мое, нет. По идее, после прохождения этого фарса мне должны были выдать Чунина, но хрен там. Это был только один из этапов испытания, которое мне подготовили. Стоило только закончиться этой бредятине, как меня потащили в госпиталь, проводить экзамен на Иринина. И тут опять началось затягивание. Сначала сдал теорию и практику на ранг D, после такая же фигня для S, VA, на S не допустили. Пятая уперлась тем, что нужна практика и подтверждение того, что я получен заслуженно. Так что я типа еще и на испытательном сроке. С получением мастерства по Фуин было проще. Принимали его у меня ребята, что контролировали мою работу со стационарным комплексом печати защиты деревни, так что им подтверждение моего мастерства особо нужно не было. Только Жабофил, который тут явно был включен в приемную комиссию стараниями пятой, пытался чего-то вякнуть, но я как бы тонко намекнул, что в процессе создания лекарства от той болезни получил препарат, который часть симптомов может повторить. Так что он особо не квакал, да и придраться было ни к чему. Мне до хомяка в этом плане, конечно, далеко, но среди местных я очень крут. Последним в списке моих испытаний был бой с Джоунином. И судя по морде пятой, если я не разделаю своего противника под ноль, хрена с два мне светит жилет. Я даже не удивился, когда оказалось, что моим противником будет Какашкин. Вот только я, не канонный Наруто, и выигрывать пересказом книги Жабофила не собираюсь, да и не засчитаю такую победу. Так что Какаши получит по полной. Я ведь предполагал такой вариант, и подготовился. Я и для боя против Гая подготовился, да и против других известных мне джоунинов. Проще всего было бы, если бы выставили Куринай. Все ее техники на меня вообще не подействуют, а в ближний бой ко мне лезть, кому-то ее уровня, смерти подобно, ну или унижению, так как тентаклями скручу за секунду. Какаши решил не мелочиться, или получил команду фас от пятой и сдвинул протектор с шарингана. Стоило только скомандовать бой, как я швырнул пару бомбочек, вот только это были не дымовые гранаты, а светошумовые. Какаши с его шаринганом такое будет очень приятно. Мне-то пофиг, я бейкуганом ориентируюсь, ему протектор совершенно не мешает. Следом за гранатами полетели кунаи, от которых Какаши увернулся, и пользуясь тем, что на секунду скрылся за деревом от меня, создал теневого клона, который продолжил движение, а сам ушел шуншином на ближайшее дерево. Оттуда уже летели воздушные лезвия, от которых он ушел заменой. Клон же в это время попытался подобраться ко мне под землей. В момент его выныривания из-под земли, заменой ушел уже я, оставив ему бревнышко, облепленное взрыв печатями. Тут мне тоже пришлось уворачиваться от сюрикенов, которые также были всего-навсего отвлекающим маневром. Все это время Копиркин пытался погрузить меня в гинджицу. Ну, удачи ему в этом нелегком, а точнее безнадежном, деле. Да и гинджицу у него слабое, разве что генинов пугать. Все это время у нас шел обмен колюще-режущим железом. Вот только у моего железа были дополнения, о которых вскоре узнал Какаши. И от этого ему стало очень печально. Ну да, а что веселого в том, что уходя от атаки на полной скорости вписываешься в стенку барьера. А разок мне даже удалось его подловить и запереть в барьере, и тут же подорвать находящийся там взрыв печати. Вот после этого Какаши решил взяться за меня всерьез и применил свою коронную технику молнии, Чидари. Он на огромной скорости атаковал и пробил своей техникой мое плечо. Ну как мое, куклы, с которой спал Хинге. И вот тут Какаши поплохило конкретно. На него смотрела Риннахара. Пробито, конечно, было не сердце, как в прошлый раз, но ситуация была до жути похожая. А его чудо-глазик сообщал, что это не Хинге, последнее как раз развеялось, и не гинджицу, не теневой или еще какой клон, так как кровь из раны текла самая настоящая. Какаши впал в ступор настолько, что мне не составило никаких усилий подобраться незамеченным к нему со спины и прилепить парализующие и чакроподавляющие печати. После этого активировал заклинание в артефакте на кукле-боте, и тело распалось прахом. Нехер оставлять такие улики. После боя Какаши выглядел, как говорится, краши только в гроб кладут. Пятая возмущалась тем фактом, что такая победа не считается, так как техника была явно подготовлена под конкретного противника и ни с кем другим бы не сработала. Дан за все ее нападки отбил тем простым фактом, что я понятия не имел, кого против меня выстрелит. А умение быстро подстроиться под ситуацию и найти слабые места противника, как раз то, что нужно Джоунину. Я тоже вставил свои 500 килограммов в тротиловом эквиваленте и подорвал к чертям собачьим весь полигон. Правда, взрыв должен был быть слабее, намного слабее хреново достижения, но народ впечатлился. Пятая все равно орала, но спецы заявили, что на момент начала боя полигон заминирован не был, так что произошло это уже во время боя. Тут Хокаге попыталась вменить мне суицидальные наклонности, типа вместе с противником и сам погиб и команду свою угробил. Я в тот момент посмотрел на нее как на последнюю дуру и спросил, а барьеры мне тогда нахрена? Закрылся барьерами сам и своих ими накрыл, а только после активировал технику. Враги на том свете, свои на этом. Пятая так просто не сдалась и выдала, что если я так легко могу приспосабливаться и находить слабые места, то еще одного противника мне победить труда не составит. На этот раз против меня выставили Асуму Сарутоби. Настроение у меня после всех экзаменов, которые шли один за другим, было очень хреновое. Так что как только объявили начало, я тупо накрыл большую часть полигона барьером, запирая себя и Асуму внутри. После швырнул вверх свиток с запечатанной в нем бутылью, а по объему так пара цистерн, самогона на катоне, облепленный взрыв печатями, и поднял барьер вокруг себя, наблюдая за охреневшим взглядом Асумы. Он то слушал мое «закрылся барьерами сам и своих ими накрыл», а только после активировал технику. Враги на том свете, свои на этом, и еще усмехался на это. Ну вот, пусть сейчас посмеется. Откачиванием порядочно обгорелого, но живого, Асумы занималась пятая, я его лечить не стал принципиально. Некоторые смотрели на меня осуждающе, но большинство отнеслось с пониманием, ведь весь экзамен напоминал марафон с попытками меня завалить на каждом этапе. На следующий день Хокаге, скрипя зубами, выдала мне жилет Джоунина, но и подлянку в комплекте подстроить не забыла, так как я не просто Джоунин, а еще и дважды мастер, то мне в обязательном порядке надо взять команду генинов на обучение. Это также покажет мою состоятельность как командира. Я тут же предупредил, что если в этой команде будет Каноха Марусару Тоби, то я стану их наставником только через ее труп. Конечно, я все это выдал шутливым тоном. Да и оказалось, что план по устранению пятой разрабатывать не надо, так как это недоразумение еще год-два будет в Академии грызть гранит науки. Вот только по глазам пятой читалось, что план по моему устранению разрабатывать начнут сразу, как за мной закроется дверь. Да, нужно будет пригласить Шизуни в кафе, посидеть, отметить получение мной ранга Джоунина, ну и выпить за упокой моих будущих учеников. Хотя какой там упокой, с некромантом и магом жизни моего уровня они при всем желании на тот свет сбежать не смогут. Получение жилета отпраздновали с размахом, с большим размахом, но в небольшой компании. На празднование просочилась не такая ясука, я же притащил немного упиравшуюся Шизуни, Тонари приволокла, в прямом смысле этого слова, Шикамару, а с ним в комплекте прилагались и Найчоуджи. Мама ради такого даже не стала спешить со взятием следующей миссии и тоже осталась праздновать. Анка тоже нарисовалась, да так, что не сотрешь, за ее спиной маячил очень мрачный енот. Ну ничего, выпьет и повеселеет. У меня как раз наливка на вишнях с плана, но не есть. Пошла наливка на ура, градуса в ней не чувствовалось вообще, а вот вкус был обалденный. Но то, что его не чувствовалось, не значит, что его там не было. Так что уже после третьего тоста мама, Ина, Шикамару и Чоуджи были мордами в салате. Тонари просто была навеселе и, пытаясь привести Шикамару в сознание, утащила его тело в направлении одной из ванн. Праздник продолжился. Народ налегал на наливку, я на более тяжелые напитки. И вот сейчас пытаюсь вспомнить, как это я тут оказался, да еще в такой интересной компании. Хотя жаловаться на компанию было грех, все могло быть хуже. Например, вместо не такой ясуки с левого боку от меня, и Шизуни с правого, аналогично могли валяться Анка с енотом. Вскоре очнулась Шизуни, и, судя по эмоциям, отражающимся у нее на лице, память ей не отшибла. А после того она потыкала себя синбоном, бурча под нос: «Это сон, это должен быть сон». Да, судя по всему, я по пьяни ляпнул одну из кодовых фраз, после которых в ее снах происходит форменный разврат с нами в главных ролях, а у нее мозги также не соображали трезво, и свою обычную проверку на реальность происходящего она не выполнила. А остальные, так они налокались до состояния, как раз подходящего под поведение народа в снах Шизуни, то бишь мебели или заготовок под технику замены. Вопрос только в том, не такая сама за нами увязалась, я прихватил, или вообще Шизуни. Как оказалось, полусознательную тушку не такой прихватила Шизуни. На кой она это сделала, она и сама ответить не могла, но вот совесть по поводу того, что она тут вместе с нами устроила, ее грызла, и от стыда она готова была провалиться. Не такая была спокойна, судя по всему, ей не впервой участвовать в тройничке. Да и по довольной мордашке было видно, что ей очень даже понравилось. А ее предложение повторить заставило бедную Шизуни подавиться причитаниями. Я с умным видом, с предложением согласился, и попытался даже дату обговорить, а то ведь выходные у нас могут не совпасть, но был бит Шизуни, которая попыталась мне втолковать, что то, что произошло неправильно и вообще. Я же стебался, уточняя, что конкретно было неправильно, а то память немного подводит. Не такая оказалась тем еще троллем, в отличие от оригинальной, и начала делать предположения, перебирая позы, которые мы использовали. К моменту, когда все же удалось немного успокоить Шизуни, все остальные участники праздника уже сползлись в гостиную и вид имели больной и помятый. Мое предложение, ну что, еще по стаканчику наливочки, было встречено дружным и синхронным «нет». Я на них за такое обиделся и лечить от похмелья не стал. Правда, не учел, что и других спецов хватает. Мама с Тонари быстро подлатали друг друга, а после принялись и за остальных. Шизуни после оказания ей первой помощи к ним присоединилась, и, судя по сноровке, опыта у нее в этом деле было хоть отбавляй. С самой Шизуни выяснить отношения после не получилось. Сначала было много лишних людей рядом, а после она поспешно ретировалась. Ну ничего, деревня у нас не такая уж большая, где-нибудь да пересечемся и поговорим. А вот не такая и сука никуда деваться не собиралась. Наоборот, напрашивалась переехать ко мне. У нее, видите ли, злобные шпионы квартиру подорвали. Я даже знаю, кто это был. Сама же и заминировала, и подорвала. И ведь не просто ко мне подошла, а сначала поплакалась мама, Тонари и даже Энка. И только потом вся эта толпа насела на меня. И ведь никто не требовал и не ставил условий. Вроде как и не переезжает, а просто на пожить временно, пока ремонт в квартире не закончится. Ага, нет ничего более постоянного, чем временное. А после она также подала прошение на вступление в клан Узумаки. И не пошлешь же. В общем, девка пробивная, и если бы изначально поставили ее, а не Ясуку, я бы был уже женат на ней, сидел под каблуком и варил зелье на благо деревни, и был бы уверен, что это мое решение. Ну, вероятность такого исхода, конечно, мизерная, но я в те времена был молод и глуп. Не то что сейчас, но надо будет ей несчастный случай организовать или куклой заменить. Разыграю спектакль, придет к ней среди ночи Данзе и выдаст свиток с техникой перемещения и особо секретное и важное задание. А на утро из комнаты выйдет уже кукла с копией ее личности, но с нужными закладками. Ладно, до очередного выпуска из Академии у нас 4 дня, можно заняться пока своими делами, а после уже буду знакомиться с командой. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 08. Будни филиала 6 отдела. По Флеохолу. Все переговоры с магической Русью свалили на меня. Я же сумел договориться с правительствами в нашем мире, значит и тут сумею. Как же, договорился. Если бы не подкинули по ядерной боеголовке в кабинет каждого высокого начальника, так и не договорились бы ни до чего. Да и сейчас что ни день, так очередная кляуза, просьба, жалоба, а то и требование от этих приходит. Вот как я теперь понимаю шефа, иногда так хочется достать аннигилятор и всех этих придурков аннигилировать. Президент магической Руси тоже не горел желанием сразу подписывать все договоры и принимать все наши условия. Для начала потребовал доказательств того, что мы действительно те, за кого себя выдаем. Пришлось устраивать экскурсию для доверенных лиц на нашу базу и по нашему миру, а также нескольким параллельным. Делегация увиденным осталась довольна, ну по большей части. Были небольшие проблемы в нашем мире, но аннигилятор их быстро решил. Вот то, что в 6 отделе нет расизма, их очень порадовало. Ну да, у нас стоит памятник агенту Атурану Ван Дилиру, а он ни разу не человек, да и шеф тоже не человек, но и людей у нас тоже не принижают. Бывшим в делегации магам даже дали краем глаза посмотреть на методички по развитию способностей. Так они после этого начали проситься к нам на службу. Но пришлось вежливо отказать, ну и намекнуть, что если наше предложение будет принято, то их заявку мы рассмотрим, да и просто можно будет устроить обмен знаниями. Потом начался ад, ну или подписание договора и заключение соглашений. 2 недели. Целых 2 недели мы воевали за каждый пункт. Этот хитрожопый лис пытался выбить для себя и своего народа самые лучшие условия. Я же старался давать только заранее обговоренные с шефом уступки и придерживался устава. Нельзя было, чтобы условия договора нарушали положение устава. Там, где можно было допустить двоякое толкование, мы и так делали уступку. Единственный пункт, за который споров не было совершенно, это вопрос религии. Шеф сказала, что пускай верит и молится кому пожелают, главное, чтобы не было войн на почве религии. Тут президент меня успокоил. У них единобожия не было. Кто-то продолжал верить в христианского бога, другие уверовали в великого змея Укура, кто в создателя, кто в магию, некоторые даже на самого президента молятся. И проблем нет, так как вывели позицию типа основного покровителя, а остальные как бы второстепенны. Маги, например, предпочитают молиться магии, но и Укура почитают, и косячок в его честь раскурить не откажутся, и свечку в церкви поставят. По моим приблизительным подсчетам, на территории магической Руси поклоняются где-то 2,5 десяткам богов, и где-то вдвое больше мелких культов. Да что там, тут даже есть храм великого хомяка. Кстати говоря, 6-й по популярности среди местного пантеона. После все же подписания договоров, начался не меньший геморрой. Сразу переселить в другой мир такое количество разумных было просто невозможно. Нет, можно было открыть портальные арки на основе технологии, полученной от Куина. Чарли уже их протестировал. После активации через них можно было попасть только в один мир, координаты которого вводились при сборке. Переписать их было невозможно. При малейшей попытке вмешательства вся структура уничтожалась. Да и просто вскрыть и посмотреть, чего там внутри напихано, было нельзя. При попытке вскрыть или еще как изучить, включалась система самоуничтожения, продублированная 18 раз. По факту 90% напиханного в арку оборудования было системами защиты и самоуничтожения. Про дистанционное уничтожение Чарли тоже не забыл. Разумным, прибывшим в таком количестве в новый, совершенно дикий мир, было бы просто нечего есть и негде жить. Конечно, большинство жителей магической Руси были существами, которые где угодно выживут. Но жизнь и выживание – это вещи разные. Потому в выбранный мир были отправлены сначала разведывательные отряды, которые должны были убедиться в отсутствии коренного населения, а после подыскать места под первые поселения, куда после должны были выдвинуться другие отряды, которые и начнут подготовку мест, в которые будут постепенно переправляться население, да и бросать нажитое добро никто не собирался. Президент был ярым адептом великого хомяка и оставлять противникам даже говна не собирался, как же, это же ценное удобрение, самим пригодится. Мы тоже получили то, что хотели, а именно запас косяков с трынь травой. Вот только полученные способности обрадовали не всех. Джон получил многократное усиление физических возможностей. Чарли получил совершенно не боевую способность, как нам сказали, те, кто заведуют складами, да и просто запасливые по жизни люди, довольно часто получали эту способность, пространственный карман. Но Чарли умудрился сделать ее очень даже применимой в бою. Он всегда увлекался использованием доработанного лично им огнестрельного оружия, но была проблема с боеприпасами. Теперь же у него такой проблемы не было. Да что там, он к себе в карман запихал десятую часть трофейного оружия со склада. А с учетом того, что туда мы запихали все, что нашли на нескольких военных базах в мире после эпидемии, то оружия там было очень много, как и техники. У Чарли теперь при себе несколько танков, вертолет, бронетранспортер и система залпового огня, может и еще чего, обычное стрелковое оружие, патроны к нему, гранаты и мины я даже не считал. Вот Тиму повезло, он получил реально крутую способность к телепортации. Благодаря этому мы узнали, что наша база еще и от телепортов защищена, а вот Тим узнал, каково это несколько месяцев болтаться в регенеративной капсуле. Дункан ничего нового не получил, но значительно увеличил свой, и без того приличный, резерв силы. Мне же не повезло больше, чем остальным. Я также не получил ничего нового, а получил усиление уже имеющегося. Моя продолжительность жизни увеличилась в 10 раз. Старение, естественно, также замедлилось. Похоже, мои мечты сходить на свидание в этом столетии накрылись медным тазом. Но то, что случилось после, заставило смотреть на все наши проблемы, как на незначительные мелочи. Сначала пропала связь с шефом на целые 2 недели, но когда она восстановилась, нам предстала шеф, но не было ее уютного кабинета, заваленного отчетами и рапортами стола, и удобного, похожего на небольшой трон, кресла. Шеф висела в пространстве, затянутом серым дымом, и имела очень потрепанный вид. Не успели мы прийти в себя от такого вида, как шеф вывалила на нас страшные новости: содружество уничтожено. Как она выяснила, несколько миров, входящих в Содружество, заключили договор с другой коалицией высокоразвитых миров, не входящих в Содружество, из-за своих расистских взглядов. Те, в свою очередь, привлекли демонов и обитателей темных планов. И 2 недели назад состоялось одновременное, полномасштабное нападение на все миры Содружества, сигналом которому послужила диверсия, сильно повредившая системы межмировых порталов. Миры Содружества оказались отрезаны друг от друга, армии были заперты в своих мирах, а после и уничтожены натиском демонов и тварей из темных планов. Агенты всех отделов также вступили в бой против вторженцев. Даже шеф пошла в бой, отчего многим стало очень плохо. Но агентов было мало, все же наша структура была создана не для ведения полномасштабных войн, а таких как шеф, способных в одиночку уничтожать целые темные планы вместе со всеми населяющими их тварями, вообще единицы. И они не могут сражаться вечно, да и равные по силе противники на противоположной стороне тоже были. Результаты этой войны были чудовищными, несмотря на полное уничтожение противника. Предатели умерли первыми, так как твари, добравшись до того, чего хотели, плюнули на все и начали вырезать всех подряд. А демоны просто нашли лазейки в заключенных договорах. Технически победа досталась Содружеству, но система межмировых порталов была полностью уничтожена, как и архив, в котором хранились данные и координаты на все миры Содружества. Ведь редкий гражданин за свою жизнь посещал больше 10 миров, а агенты почти все полегли в боях за отдельные миры. Проблема была в том, что даже в мирах, которые удалось отбить стараниями шефа и других агентов, вскоре наступит анархия и хаос. В Содружестве были разделения для миров по использованию. Некоторые миры были целиком отведены под фермы, сады и поля, другие под промышленность и добычу ресурсов. Такие миры обеспечивали всем необходимым, так сказать, миры-города. Теперь, после крушения системы межмировых порталов, миры-города останутся без продовольствия и других необходимых для жизни вещей. То же самое будет с другими мирами. Центральный мир, где и располагалась штаб-квартира, был полностью уничтожен. Но самым жутким для нас стало то, что шеф тоже погибла в этой войне. То, что она сейчас разговаривает с нами, заслуга агента Лира, который для большей конспирации и невозможности перехвата сообщения от нас к шефу, предложил встроить в экран удостоверение шефа, как передатчик и приемник сигнала. То, что удостоверение было в другом мире, проблем шефу не доставляло. Да, посмотрел бы я на того, кто рискнул бы у шефа требовать предъявить доказательства своей личности. И после смерти душу шефа притянуло к удостоверению. Тут еще сыграло свою роль то, что мы довольно часто выходили на связь, и тем самым образовали нечто вроде направляющей нити в междумирье. Так что теперь с шефом та же ситуация, что и со мной. Но мы сможем вернуть шефа к жизни. У нас очень удачно даже материал для будущего нового тела есть. Но шеф сказала, что это не первостепенная задача. Во-первых, мы по факту остались единственными представителями управления по поддержанию порядка в мультиверсуме. Возможно, остались и другие агенты, но это одиночки, у которых кроме удостоверения, личного оружия и своих сил ничего нет. Так что мы единственная уцелевшая структура, сохранившая часть знаний и технологий Содружества. Во-вторых, под нашим присмотром есть уже несколько миров, которые вступили в Содружество. И теперь выходит, что нам предстоит возродить Содружество. Конечно, информация о его уничтожении должна быть строго засекречена, ведь иначе поднимется паника. Да, нам удалось договориться с правительствами родного мира, имея за спиной силы только шестого отдела. И если откроется, что Содружества больше нет, нас просто-напросто уничтожат, ну или попытаются, но себе могилу этими действиями точно выроют. Я, как временный глава шестого отдела, пока шефу не вернем тело, буду продолжать руководить, поставил следующий порядок задач для нашего коллектива. Первое, вернуть шефа к жизни. И пусть шеф говорит, что это второстепенная задача, я считаю, что это надо сделать в первую очередь. Знания и сила шефа нам сейчас очень нужны. Хотя есть большая вероятность того, что шеф очень сильно потеряет в силах, прям как я, но даже так ее руководство нам необходимо. Второе, налаживать отношения с магической Русью. В свете трагедии, нужно будет предложить расселение по нескольким мирам. Не разделение ради, а освоение новых миров для. Также стоит учесть ошибки Содружества и продублировать систему межмировых арок, но дублирующую систему строго засекретить. Также следует сделать каждый мир более самодостаточным. Разделение на специализации, конечно, хорошо, но если опять случится нечто подобное, это будет крах. А так миры спокойно продержатся, пока система не будет восстановлена. Третье – это поиск новых миров, готовых примкнуть к Содружеству, а также тайный поиск уцелевших агентов и миров, принадлежавших старому Содружеству. Эх, хочу в отпуск. Оставшиеся дни свободы решил провести в исполнении своего великого плана, да и отдохнуть немного, а то чего-то многовато событий в основном мире, или просто до этого я слишком часто мотался по другим мирам, да и поискать новые миры стоило. Хомяк завершил свою работу над виртуальной реальностью. Серверы и прототипы капсул были уже готовы. Осталось только провести тестирование. В сам виртуальный мир хомяк напихал всего и побольше. 4 континента, общей площадью в 1,5 раза больше площади всей суши планеты Земля, 149 островов размером с Мадагаскар и несколько десятков тысяч прочих, 1 летающий континент и 30 летающих островов, 9 темных планов и столько же светлых, по 4 каждого элементального плана, и у него еще в разработке порталы на другие планеты или измерения, разнообразных рас выше крыши, одних эльфов 6 видов было, прототипы городов, замков, деревень, данжей и локаций он выгреб из фильмов, аниме и книг разных миров, по ходу дела там и Айнкрат в нескольких экземплярах летает, проще говоря он нагреб несколько десятков тысяч книг и фильмов похожего жанра и все это отдал духам, которые все это подогнали под один мир. Систему также передрал у Каябы, с доработками и дополнениями от других игр. Ну и про донат не забыл. Все расы, кроме человеческой, были заблокированы для выбора на обычном аккаунте, который включал в себя только абонентскую плату. А вот дальше шли премиумы, их хомяк сделал до хрена. Медный, бронзовый, железный, стальной, серебряный, золотой, платиновый и т.д. Каждый открывал все больше возможностей выбора, но именно что только выбора. Купить ускорение кача в 10 раз не выйдет. Ну и на каждом премиуме было ограничение на количество вводимых в игру денег в месяц. Например, если на обычном максимум, это сотня баксов, то на золотом можно и 4000 ввести. Вот только, чтобы хомяка не сильно донимали с его начинанием, нужно было найти мир вроде того же САА, чтобы там подобные технологии уже были, но не настолько крутые. А то трудно будет отбиваться от правительства и прочих, когда предел местных технологий – это игровая приставка, типа Денди, а мы тут предлагаем вирт-капсулы с технологией полного погружения. Это не мой бета-тест, в котором участвовало не так много народу, да и доказать они ничего не могли. Попытка надеть шлем на кого-то другого ни к чему не приводила, а то, что сам обладатель надевал и отрубался, для других доказательством не было. Да и не стремились тестеры доносить до широкой публики об этом, у них других более важных дел было по горло. А вот хомяк собирается начать массовый выпуск и рассчитывает, как минимум, на 2 миллиона пользователей постоянного онлайна. Так что нужно будет еще подыскать мир, где нет сильных богов, а желательно, чтобы их там вообще не было. А то за увод пары лямов душ можно и по щам получить. Поскольку проводился приблизительный поиск, решил стартовать из домена. Ну зачем переться в тот мир, у которого огромное ускорение времени относительно моего. Да и на базе стоит очень мощный временный барьер с регулятором. Туда пока доберешься, пока все настроишь. Короче, трата времени. А так отвечу на призыв, осведомлюсь у призывателя, или просто в интернете. Посмотрю, есть ли нужные технологические устройства, и если есть, оставлю врата. Первые 5 миров меня огорчили. Из них только один был техногенным, но уровень развития игровой индустрии был очень низок. Не принято там было в игрушки играться. Все игры там с развитием физической составляющей. Там, даже чтобы в шахматы поиграть, нужно мышцу накачать прилично, а то каждая фигура весит как пудовая гиря. И это у любителей, а у профессионалов. Короче, такой контингент в капсулы не полезет. Следующие 2 также не порадовали. Один был самым обычным, чуть ли не каменным веком, ну или мне повезло быть призванным шаманом племени папуасов, а за леском был огромный мегаполис, которого я не заметил. Второй был более интересен, так как меня призвал ученик магической академии факультета темной магии и демонологии. Вот только пацан хотел суккубу, но, судя по всему, накосячил в ритуале призыва. Врата я там поставил, предварительно сговорившись с призывателем. Правда, душу он продавать не хотел ни в какую, ну хоть что-то профессора смогли в его пустую голову вбить, но вот от сотрудничества не отказался. Как-нибудь потом отправлю туда исследователей, чтобы выяснили чего там и как. Хотя по рассказам паренька ничего особого, но и полностью верить на слово отстающему в учебе студенту третьего курса, глупо. Еще пара миров были техногенными, первый на уровне развития конца 18 века, а второй – начало 20-го. Но там хоть призыватели были адекватными людьми. И вот очередной призыв. Оказываюсь на пне, чувство дежавю, на котором кровью черного петуха, он у пня валяется, начерчена кривая пиктограмма, с черными свечками на концах, и заключена эта композиция в круг из соли. Напротив меня стоят 2 пацана лет 13-14, одеты в какие-то не то плащи, не то халаты поверх, по-моему, школьной формы. ХМ, где-то я такой прикид уже видел. Так у обоих еще и палочки. Да ну нафиг. Не, реально что ли? А ведь да, гербы на мантиях, вроде так правильно эти халаты называются, есть. У одного птица, а у другого барсук вроде. Ну послушаем, чего от меня хотят, а заодно пару деталей уточним. Тем более, парочка у жертвы захлопнула, и на лицах появились следы умственной деятельности. Получилось. У нас получилось. Парень с вороном на гербе начал чуть ли не пританцовывать вокруг пня. Петрифицус таталус. А вот второй направил на него свою ковырялку и засадил заклинанием, обездвижив своего коллегу. Так, интересно, суккубы пляшут. Хотя в первый раз что ли, наверное, уже в 200-й такое. Вызывают вдвоем, а после оказывается, что оба планировали использовать коллегу в качестве жертвы. Но тут, судя по всему, планировал только один. Уж больно морда у жертвы удивленная была в момент попадания заклинания. Но заклинание тоже было знакомо, по крайней мере, на слух. А вот на формирование я посмотреть забыл. Ну ничего, насмотрюсь еще и наисследую. Демон, в обмен на его душу. Парень с гербом барсука кивнул в сторону парализованного. Я хочу. Один момент, ответь сначала на парочку вопросов. Если ответишь, будет тебе скидка. Чё, скидка? Ну знаешь, две души по цене одной. Это не скидка, а надувалово. Ну, ошибся немного, с кем не бывает, это слоган для акций. Так что ответишь, как тебя звать. Кстати, ага, так я и сказал тебе свое имя. Парень, это для демонов еще актуально, и то не для всех, смертным это вообще до одного места. Все равно не скажу. Ну как знаешь, так ответишь. Посмотрим на вопросы, но только попробуй что-то выкинуть, изгоню, не парься. Так вот, какой год на дворе? 1993 от Рождества Христова. Понятно. А Гарри Поттера знаешь, что? Этим ушибленным даже демоны интересуются. Он чё, реально избранный? Значит знаешь, да. Но его душу не проси. Не достану, за ним этот престарелый пидорас следит. Да и вообще, он сейчас со своим дружком полез к Василиску в тайную комнату. Что? Да то, что Делькофил 100% за ним следит и ждет, когда надо своего петуха гриль подослать. Ну не верю я, что он не знает про тетрадку, и не спалил за целый год ползающую по замку змеюку, которая размером с поезд. Судя по всему, у нас тут попаданец или перерожденец, а то слишком много он знает, а теперь и второй знает, вон, как глаза пучат от такой инфы. Но бля, там сейчас целый Василиск, куча ингредиентов. Слушай, парень, а давай ты меня в замок проведешь до тайной комнаты, я там кое-чего прихвачу, а тебе еще одну скидку сделаю. По рукам, и чего ты хотел-то? Ага, нашел дурака. Как будто я поведусь, и выпущу тебя из ограждающего круг. Когда я спокойно спрыгнул с пенька, парень запнулся. Так чего ты хотел, а это как же круг? Круг, ты про это? Такая фигня даже беса не удержит. Тебе вообще очень повезло, что именно я откликнулся. А то уже был бы в желудке у какого-нибудь демона. И чего с желанием? А ну я хотел в другой мир переместиться и чтоб силы остались, но чтоб других волшебников там не было. Это можно. Если проведешь, я тебе еще и сверху золотишко накину или лям тамошней валюты. Идет? Да. Пошли, пошли, пошли. До замка добрались довольно быстро. Последний, кстати, ни разу не впечатлял. У меня круче и намного волшебней. Для маскировки накинул на себя хинги жертвы, оставленный в лесу, надеюсь его там зверье не съест, а то его душу мне уже загнали. Но стоило только пройти через тайный проход и выбраться из-за какого-то гобелена в замке, из-за поворота на нас вылетел карлик в клоунском колпаке. «Исчезни!» — бросил в него заклинание развоплощения. Карлик с громким воплем разлетелся на мелкие куски эктоплазмы. 3 года мечтал так сделать. Так чего не сделал, не знал как, да и хрена с два кто позволит изгонять эту дрянь. Или просто сами не знают как, вот и делают вид, что традиция. Мы на месте. Женский туалет выглядел точно как в фильме, ну разве что натуральность и реалистичность добавилась. Перед тем как войти, перекинулся в женское тело. Ну я же культурная неведомая хрень или как, а это зачем? Пацан зачем-то пошел за мной следом. Как это зачем, извращенец? Это же женский туалет, а ясно. Блин, раковина проход уже закрыта. Его открыть может только Змееуст. Вы кто такие? Тоже решили надо мной посмеяться. Исчезни. Второе заклинание отправило на тот свет еще одно привидение. Не люблю привидений, у меня от них изжога. Понятно. А с входом чего делать-то? Спокуха, я умею на парсилтанге материться. Ну и говорить тоже. И я это туда не полезу. Как договаривались, провел, так что моя часть сделки выполнена. Выполняй свою. Ну ок. И кинул на него сон, а после запечатал в свиток. После выброшу в каком-нибудь техногенном мире с низким магическим фоном. Поматерившись на змеином языке, открыл проход. Ну и дыра, в смысле чистоты и прочего, но делать нечего, ингредиенты ждите, я иду. Первая удача обнаружилась практически сразу после спуска. Выползок был аккуратно запечатан в свиток. Рыжего и блондина просто усыпил, чтобы не мешали, а через завал прошел под нематериальностью. В зал зашел, накинув на себя невидимость, и осмотрелся. Картина была эпичная. Здоровенная змеюка как раз насадилась на меч очкастого Дистрофана и собиралась испустить дух. Последний я в срочном порядке начал отлавливать. Конечно, это не мой трофей, а шкета, но он ему же не нужен. Да и я честный, могу у него тушу и душу купить. Пары золотых хватит? Не, у него золота куча, не поведется, это не рыжий. хотя я знаю, чего ему впарить. Тем временем Дистрофан, загибаясь от яда, тыкал в тетрадку клыком змеюки. Фантом корчился и подыхал в муках, рыжая соплячка валялась на полу. Ну вот теперь самое время для ведения деловых переговоров. А ну сдрысни, курица, мешаешь, и отвесил петуху, подошедшему к Дистрофану, пенделя. Тот с возмущенным курлыканьем испарился. А, Фаукс, ты кто? Я, добрая фея. Зачем ты Фаукса ударила? И где он? Он улетел, но обещал вернуться. Ты, кстати, жить хочешь? А то яд тебя скоро того, прикончит. Да и рыжая может помереть. Лежание на холодном, мокром каменном полу никому здоровья не добавляло. Особенно, если они до этого были жертвами в темном ритуале. Надо позвать директора, он поможет. Так я за ним птичку и отправил. Даже ускорение придал, чтобы быстрее долетело. Но, наверное, ему тяжело сюда добираться, старость-то не радость. Может и не успеть, так вот у меня тут совершенно случайно есть зелье, которое лечит вот прям все. И помахал перед носом дистрофика парой флаконов, к которым он потянул лапку. Видать, хреново ему, или просто дурак, что собирается выпить неизвестное зелье, которое ему дает неизвестный человек, а в данном случае даже не человек. Я феей представился, хотя я же сказал, что я добрая фея, и волосы у меня не черные, костюмчик тоже сменил вид на красивое легкое белое платье, которое даже светилось слегка, а за спиной отрастил бутафорские крылышки, как у феи, и я его тебе дам, даже две порции, чтобы подругу вылечить, спасибо. Ну а взамен можно заберу твой охотничий трофей, а, змейку, которую ты заколол, она же тебе не нужна, нет, забирайте, пацана отпускала, все же зелье высшего исцеления вещь убойная, и еще раз спасибо, да ни за что, идите, пацан тем временем влил в рыжую зелье и повел плохо соображающую тушку к выходу, упс, перепутал, значит зелье с дополнительным эффектом, временное похмелье и брутальность плюс 5000 досталось рыжей, а не Поттеру, ну ничего, подумаешь, будет более милым. Милота плюс 20000, это же не смертельно. Ну а если не пройдет, потом уберу эффекты. Сейчас надо запаковать мою прелесть. После того, как упаковал тушку Василиска в свиток, решил пошариться по тайной комнате. Если верить фанфикам, а чего бы мне им не верить? Фантасты всегда правы, они как метеорологи. Если предсказанное не подошло к одному месту и времени, это не значит, что в другом оно не сбылось полностью. Так вот, в пасти статуи Слизерина вполне может быть гнездо Василиска с кладкой яиц, а также где-то тут должна быть потайная дверь, ведущая в его секретную лабораторию. Ну и еще пара десятков тайников с несметными сокровищами, его личная библиотека, ну и собственно его склеп до кучи. Последнее, между прочим, тоже очень полезно. Из косточек такого крутого мага можно поднять сильного лича.